Глава 25. Звездная система Яры. Центральная планета Реула. Прошло 28 дней после нашего необычного выезда на охоту и произошедших при этом немного нервных событий. Наши красавицы Радка и Тари уже полностью восстановились от последствий мощного псевоздействия и к радости остальных четвероногих вернулись домой. Там Тари ждал необычный сюрприз. Из столичного медицинского центра после восстановления и лечения ко мне домой был доставлен разумный Арн. Именно его обнаружила Элия при вскрытии кокона сохранения. Арн сначала держался настороженно, но когда он увидел Тари и пообщался с ней, все его напряжение пропало без следа. Мы не стали у него расспрашивать историю его жизни. Захочет, сам все нам расскажет. Сейчас главное для него – отдых после лечения и адаптация к новому месту жительства. Как ни странно, четвероногие малыши взяли шефство над новичком и рассказывали ему, как им теперь хорошо живется. Арн вел себя очень скромно, и все его называли Тихоней. Вот так у него появилось имя – Тихон. Хотелось бы упомянуть, что за прошедшие дни произошли еще сразу несколько довольно интересных событий. Первое из них случилось во время нашего второго посещения секретного объекта в Таежном лесном массиве. Красавица Тари теперь неотлучно сопровождала меня во всех моих поездках. Поэтому, услышав, что мы с инженерами собираемся на обнаруженный в лесу секретный объект, она заявила, что поедет с нами, а если мы ее не возьмем с собой, то отправится на данный объект за нами самостоятельно. Пришлось брать ее с собой, благо ее место в багажном отсеке Патриота было свободно. Прибыв на объект, мы сразу занялись первоочередными делами. Как я и обещал ранее управляющему объекта, Иван Кулибин создал для Олега новую голограмму и заодно залил ему мнемомодули языков Империи Аркона и Мира Джары, а потом вместе с Дарреллом Личем занялся проведением техобслуживания энергоустановки. Все это время мы общались с Олегом в центре управления, а Тари тихо сидела возле меня. «Как тебе новый голографический образ, Олег?» – спросил я управляющего. «Он мне очень понравился, командир. Ваш инженер действительно гений. Мои создатели никогда не активировали визуальный образ, хотя он был изначально заложен в мою матрицу личности на базовом уровне. Им для разговоров со мной всегда хватало лишь голосового общения. Так продолжалось до самого их ухода. Олег, скажи мне, пожалуйста, а когда твои создатели покинули данный объект?» «Точных данных у меня нет, командир, так как после их ухода почти весь секретный объект был погружен в стазис-консервацию». «Ты сказал мне, что почти весь объект был погружен в стазис. Значит ли это, что какие-то отдельные блоки или установки продолжали свою работу?» «Совершенно верно. Продолжали действовать группа автономных генераторов энергоблока и внешняя система пси-защиты секретного объекта. Она же и вывела меня из состояния стазиса, когда два неизвестных для меня разумных существа, несмотря на постоянные предупреждения, пересекли внешнюю границу охраняемого периметра. Эти двое разумных впоследствии по моему приказу были доставлены в медсектор». «Ты сейчас говорил про Радку и Тари, которых мы в тот раз потеряли?» «Да, я сейчас говорил именно про них. Одна из тех разумных в данный момент времени находится возле вас». «Олег, скажи, если это, конечно, не секрет, сколько разумных находилось на данном объекте до ухода?» «Эти учетные данные не являются секретными. На объекте, сменяя друг друга, находились создатели, а также их помощники, имеющие доступ на объект, в количестве 5246 разумных. Все их личные дела находятся в моей базе данных». «Интересно, а как же они все тут размещались? Судя по схеме энергоснабжения секретного объекта, который ты предоставил моим инженерам для проведения профилактических работ, тут вообще нет никаких жилых секторов. На твоей схеме указаны лишь только зоны временного отдыха персонала». «Как я вам уже говорил ранее, командир, на данном объекте мои создатели, а также их помощники, появлялись лишь на небольшие промежутки времени. При этом они очень часто сменяли друг друга. Разумные существа здесь занимались только какими-то научными исследованиями, а не жили на секретном объекте постоянно». «Получается, что весь персонал в основном периодически прилетал на Реулу и менял тех, кто работал на данном объекте. Я правильно понял тебя, Олег?» «Отчасти это верно». «Поясни». «Большинство имеющих допуск на секретный объект жили где-то на поверхности планеты. Каких-либо данных о месте жительства разумных наверху у меня нет, так как секретный объект является полностью автономной и самодостаточной структурой. Но, как мне стало известно из разговоров моих создателей со своими помощниками, у них на поверхности находился научный городок с хорошо оборудованной площадкой для приема космических челноков. Их принимала и обслуживала совершенно другая группа разумных. Это мне, в принципе, понятно, Олег. Так почти везде устроено. У каждого научного городка имеется своя инфраструктура, свой обслуживающий персонал, да и инженерно-техническую службу для обслуживания и ремонта космических челноков содержать приходится. Так что очень удобно иметь жилой городок на поверхности планеты, который никак внешне не связан с каким-либо секретным объектом. Непонятны мне лишь твои слова о том, что разумные здесь занимались только какими-то исследованиями. Неужели тебя не ставили в известность, что на объекте делали твои создатели? А зачем? В каждой научной лаборатории имелась своя независимая управляющая система с информационными накопителями. На мне завязаны функции по общему управлению секретным объектом и по его внешней охране. Но коды доступа в эти лаборатории, а также к информационным накопителям, создатели тебя оставили перед своим уходом? Ну, например, на тот случай, если кто-то из них захочет вернуться и продолжить свои исследования, или просто забрать результаты прошлых работ. Вы правы, командир, так все и было. Вы желаете получить все эти коды доступа? Олег, я уже тебе неоднократно говорил, что меня совершенно не интересует, чем здесь занимались твои создатели в прошлом. Мне также не интересны все накопленные на твоем объекте секреты. За прошедшее время вся наработанная на данном объекте секретная информация довольно сильно устарела. И теперь вообще никому даже за даром не нужна. Постарайся это понять. Так что ты можешь и дальше хранить все свои коды доступа к лабораториям и накопителям. Я принял ваш ответ, командир. Система самоуничтожения секретного объекта отключена. Не понял. Поясни. При чем тут мой ответ и система самоуничтожения? Мои создатели перед своим уходом активировали систему самоуничтожения объекта. Если кто-нибудь из разумных попытался бы получить хранящиеся у меня коды доступа, не произнеся определенной кодовой фразы, то данный объект был бы уничтожен. Своим отказом получить коды вы отключили систему самоуничтожения. Вот теперь мне все стало понятно. Олег, а почему ты мне раньше не захотел сообщить, что у тебя активирована система самоуничтожения? Мои создатели установили запрет на сообщение этой информации разумным существам, чьи учетные данные не находятся в моей базе зарегистрированного персонала. Погоди, Олег. Насколько я помню, ты для меня активировал панель определения генокода и получил мои данные. Разве ты не внес мои учетные данные в свою базу зарегистрированного персонала? Нет. Согласно вашему исключительному генокоду, вы были мною внесены в список владельцев секретного объекта, а не в реестр его зарегистрированного персонала. Владельцы имеют полный доступ во все имеющиеся сектора на объекте, а рабочий и обслуживающий персонал приписан только к своим научно-исследовательским лабораториям. Но ты все-таки сообщил мне информацию о системе самоуничтожения данного объекта, хотя я никакой кодовой фразы не произносил. Эта информация перестала быть запретной после отключения системы самоуничтожения. Олег, а твои создатели, как оказалось, не совсем порядочные личности были. Почему вы сделали такие выводы, командир? Ведь вы их совсем не знали. Да мне даже не нужно знать их лично. Я сужу о них по их делам на этом секретном объекте. Вот скажи мне, Олег, ты считаешь себя разумным? Да. А управляющие системы в лабораториях и других секторах являются разумными? Да. Они созданы такими же, как я. Вот тебе и ответ на поставленный вопрос. Вы считали их своими создателями, то есть они для вас были как родители для детей. Просто посмотри на момент вашего создания с этой точки зрения. А потом подумай и скажи мне, будут ли нормальные, порядочные родители подвергать своих детей какой-либо опасности? Я думаю, что ни один родитель не захочет причинить вред своим детям. Ты делаешь абсолютно правильные выводы, Олег. Своих детей стараются оберегать от любой опасности. Это я тебе как отец двух маленьких детей говорю. Вот поэтому я очень сильно засомневался в порядочности ваших создателей. Они не только подвергали вас смертельной опасности, активировав систему самоуничтожения объекта, но и были согласны с вашим полным физическим уничтожением, лишь бы накопленная ими информация не смогла попасть к другим разумным. Согласись, так родители со своими детьми не поступают. Полностью согласен с вашими выводами, командир. Но почему же они так поступили? Этого я не знаю, Олег. Могу лишь предположить, что, скорее всего, те разумные, кто вас доставил на секретный объект, не являются вашими настоящими создателями. Вполне возможно, что они вас случайно нашли на какой-нибудь давно заброшенной планете, где вы все находились на древних складах в состоянии стазиса. После вашей активации, чтобы получить к вам полный доступ, они объявили вам, что это они являются вашими создателями. Но обрати свое внимание на то, что все эти ваши так называемые создатели почему-то общались с вами только лишь голосом и абсолютно ничего не знали о том факте, что вполне функциональные голографические образы уже давным-давно прописаны в ваших матрицах личности на базовом уровне. Тебе не кажется, что это какой-то некомпетентный подход к использованию внутренних ресурсов своего творения? Я могу тебе сразу ответить на этот вопрос. Все это несколько противоречит поведению настоящих создателей разумных управляющих систем. Я хоть и небольшой специалист в данном вопросе, но этот момент мне в первую очередь показался довольно странным. Ладно, оставим этих создателей в покое, Бог им судья. Скажи мне лучше, ты можешь напрямую общаться со своими собратьями в лабораториях и секторах? Да, могу. Вот и выясните между собой, что вы помните о себе до того момента, как попали на Реулу. А заодно подробно обсудите в своем кругу, чем таким секретным тут занимались ваши якобы создатели. Мне ничего о результатах ваших внутренних переговоров сообщать не нужно. Просто решите сами для себя, стоит ли сохраненная у вас на накопителях секретная информация того, чтобы вас физически уничтожали или нет. Я понял ваши мысли, командир. Вы не будете против, если я на время отвлекусь от беседы с вами на общение со своими собратьями? Я нисколько не против. Общайтесь, сколько вам нужно. А мы, старые, пока поднимемся на поверхность. Надобно посмотреть, осталось ли вообще что-нибудь от старого городка наверху. Каменное строение научного городка нам удалось обнаружить примерно в километре от секретного объекта. Этот городок обнаружили мои технические дроиды, получившую команду на дальнейшую расчистку древней лесной дороги. Расчистив от травы и кустарников еще примерно с километр дороги, тех дроиды достигли Т-образного перекрестка и отправили мне запрос на уточнение своих дальнейших действий. Выложенной камнями дороги дальше по курсу не было, а для продвижения вправо или влево техническим дроидам нужна была дополнительная команда. Пришлось нам с красавицей Тари проехать туда на моем патриоте и все внимательно осмотреть на месте. Пробравшись при помощи тех дроидов через завалы и буреломы, мы обнаружили, что искали. Как первоначально и предполагалось, левое ответвление дороги шло в старый научный городок. Все его здания и улицы основательно заросли деревьями. Так что при пролете на челноке или боте над этим местом наблюдался лишь бескрайний лесной массив, без всяких признаков нахождения внизу жилья. Однако следует сказать, что все каменные стены строений великолепно сохранились. Примерно такую же картину мне пришлось наблюдать при обнаружении Старгарда, который когда-то также был полностью заросший лесом. Отдав техническим дроидам команду на расчистку участка дороги в обнаруженный городок, я в сопровождении Тари и двух тех дроидов направился обследовать правое ответвление дороги. Мы не спеша шли по древнему первозданному лесу, чуть в стороне от заросшей травой дороги, вдыхая насыщенные приятными ароматами лесные запахи и слушая пение неизвестных нам птиц. Правое ответвление дороги привело нас с Тари к открытому пространству довольно приличных размеров. Возможно, именно в этом самом месте когда-то в далеком прошлом располагалась площадка для посадки космических челноков. «Странник, подойди-ка сюда, пожалуйста», — попросила меня Тари, остановившись возле большой зеленой стены, созданной на самом краю обнаруженного открытого пространства и заросли каких-то многочисленных вьющихся растений. «Ты нашла какие-то интересные растения, Тари?» «Скорее всего, тебя больше заинтересует то, что находится за ними». Подойдя к месту, где стояла черная красавица, я увидел, что зеленая стена из вьющихся растений скрывает старую каменную кладку какого-то древнего строения. Дав команду одному из технических дроидов очистить небольшую часть стены, мы с Тари через 5 минут ожидания обнаружили вход, ведущий внутрь строения. «Похоже, дверь, которая тут раньше стояла, не выдержала испытания временем», — сказал я Тари, указывая на черный прямоугольник входа. «Ты сейчас пошлешь туда своего механического помощника или пойдешь туда сам?» «Ни то, ни другое, Тари. Я просто вызову с кораблей своей исследовательской группы офицеров, которые этим любят заниматься». Связавшись с Дэей, я передал Светлояру команду сообщить на наши корабли, чтобы исследовательская группа, захватив все необходимое оборудование и различных дроидов, на челноках прибыла в указанный поисковым маяком район Реулы. Спустя примерно полчаса все открытое пространство, окруженное древним лесным массивом, начало заполняться космическими челноками, доставившими на своих бортах различных технических и ремонтных ботов. Вскоре вслед за челноками прибыли два малых исследовательских корабля планетарной разведки, а самый последний совершила посадку моя красавица Дея. Постепенно ко мне и Таре стали подходить экипажи с прибывших кораблей. Они молча стояли возле нас с Таре в ожидании, когда все соберутся и получат указания для дальнейших действий. Как только к нам подошел прибывший экипаж Деи, Светлояр доложил: «Командир, экипажи исследовательской группы по вашему приказанию прибыли». «Вот и хорошо, что все прибыли. Теперь внимательно слушайте, что вам предстоит сделать. В первую очередь придется разделить всех прибывших сюда офицеров на два отряда. Один отряд возглавит старший инженер Даррел Лич, а во втором старшем будет Иван Кулибин. Каждый отряд старшие офицеры поделят на отдельные группы и назначат в них командиров. Свое задание сначала получит старший офицер второго отряда. Иван, для начала определись, какая из твоих групп начнет расчищать площадку космодрома, где совершили посадку ваши корабли, а какая группа займется расчисткой и обследованием всех строений древнего космопорта, а также зданий его технических служб». «Командир, насчет посадочной площадки космодрома все вроде понятно, но я пока не вижу зданий и строений, о которых вы нам говорите. Где они находятся?» — задал вопрос Кулибин, оглядываясь по сторонам. «Они находятся перед тобой. Посмотри внимательно. Неужели не видишь?» — сказал я Ивану, показывая рукой на лес. «Вон же, у самой дороги прямо в лесном массиве находятся стены всех зданий и строений. Правда, они все сейчас полностью заросли вьющимися растениями. Вот твоим группам и предстоит полностью расчистить все проходы к ним, а потом разобраться с тем, что находится внутри зданий и строений. Главное, вам все придется делать предельно аккуратно. Желательно, чтобы все имеющиеся древние постройки, как и раньше, были скрыты под кронами деревьев от наблюдения зондов и спутников. Постарайтесь не уничтожать лесные насаждения. Какие из деревьев можно выкопать и пересадить в другом месте, те пересаживайте, а какие из них не получится сохранить, те придется аккуратно удалять. Но делайте это так, чтобы не открывались прорехи сверху. Внешние стены зданий и строений нежелательно освобождать от вьющихся растений. Достаточно освободить от них только оконные и дверные проемы. Задача для твоего отряда ясна, Иван?» «Так точно, командир. Еще какие-нибудь пожелания будут?» — с улыбкой спросил Кулибин. «Обязательно будут, Иван. В эти древнейшие строения представителям твоего отряда сразу заходить внутрь я бы не советовал. Пусть вначале твои разведывательные дроиды хорошо проверят, нет ли там активированной системы самоликвидации. Вполне возможно, что прошлые хозяева могли оставить какой-нибудь неприятный сюрприз. Заодно проверьте, в каком там состоянии половое покрытие. Не хватало, чтобы кто-нибудь провалился через гнилые полы в подвальные помещения». «Я все понял, командир», — сразу став серьезным, сказал инженер. «Тогда набирай из присутствующих офицеров команду в свой отряд, Иван. Разделяй их на группы и можете приступать к расчистке». Как только Кулибин отошел в сторону от основной группы, вокруг него сразу же собралась часть офицеров с наших кораблей. Остальные остались на месте. «Какое задание вы приготовили для моего отряда, командир?» — спросил старший инженер. «А твой отряд, Даррел, возьмет все необходимое и отправится вот в этом направлении». Я указал на уже расчищенный дроидами участок лесной дороги. «Он приведет вас прямиком к месту, где в древности находился большой научный городок. Ваша задача будет точно такая же, как и для отряда Ивана Кулибина. Сначала полная расчистка территории, а уже потом тщательный осмотр дроидами-разведчиками и изучение всего найденного». «Скажите, командир, какие-нибудь препятствия на нашем пути ожидаются?» — спросил Даррел. «Не думаю. Но все же будьте предельно внимательными. В конечной точке вашего пути уже несколько часов мои технические дроиды ведут расчистку». «Тогда поставленная задача мне ясна, командир. Скажите, наш отряд будет делать все то же самое, как было в прошлом при расчистке Старгарда?» «Совершенно верно, Даррел. Те же самые действия. Я буду ждать новостей от ваших отрядов у себя в рабочем кабинете на Дее. Связь с моим кораблем держать постоянную, обо всех обнаруженных находках сообщать незамедлительно». «Принято, командир», — сказал мустяший инженер и, развернувшись по-военному, отошел в сторону создавать отряд из оставшихся офицеров кораблей. Через несколько минут рядом со мной остались только Тари и Светлояр. «Командир, можете мне пояснить, если это не секрет, почему вы назначили командирами отрядов старших офицеров инженерной группы с нашего корабля?» — спросил капитан Дэй. «Тут никакого секрета нет, Светлояр. Двум нашим отрядам предстоит выполнить множество восстановительных работ. А как это сделать лучше всего, известно инженерам нашего корабля. Вспомни, когда вы со мной впервые прибыли на Риулу. Ведь именно они принимали участие в расчистке Старгарда. Несмотря на то, что Иван Кулибин тогда еще был искином на Сварге, но это же он управлял одной из групп технических дроидов, занимающихся расчисткой древнего города. Так что опыт у подполковника Кулибина имеется. Кандидатуру полковника Даррела Лича я тоже выбрал совсем не случайно. После тщательного изучения данных его ментоскопирования, мне стало известно, что у нашего старшего инженера также имеется богатейший опыт в этом деле. Я ответил на твой вопрос, капитан. Да, командир. А что предстоит делать мне? А тебе, Светлояр, предстоит осуществлять руководство восстановительно-исследовательскими работами на двух участках в данном районе планеты. Кроме всего прочего, тебе предстоит поддерживать постоянную связь между нашим кораблем и нашими отрядами. Так что принимай на себя общее руководство. Приказ мне ясен, командир. Вы сказали, что будете у себя в рабочем кабинете на корабле. Значит, все доклады я буду передавать туда? Нет, капитан. Общий доклад ты сделаешь, когда я появлюсь в рубке управления. А до этого момента меня не стоит вызывать. А если мне срочно понадобится ваш совет, что мне тогда делать? Все решения тебе придется принимать самостоятельно, Светлояр. Я тебе ничем не смогу помочь, так как буду находиться в медицинской капсуле. Какие-то проблемы со здоровьем, командир? Встревоженно спросил капитан. Не волнуйся, Светлояр. Со здоровьем у меня все в полном порядке. Просто предчувствие мне подсказывает, что скоро остальная память начнет восстанавливаться. Вот я и решил провести это время в медкапсуле, чтобы когда все начнется, меня туда никто не таскал в бессознательном состоянии. Я все понял, командир. Вот и хорошо, что понял. У меня еще есть просьба к тебе, капитан. Если кто-то будет меня вызывать, скажи, что я очень занят и просил не беспокоить. Как только освобожусь, я сразу выйду на связь. Не нужно никому сообщать, что я в медкапсуле. Об этом будете знать только ты и Тари. Мы договорились, Светлояр? Да, командир. Вот и хорошо. Приступай к командованию. Капитан Дэй молча развернулся и не спеша направился на наш корабль. Странник, ты действительно почувствовал, что твоя заблокированная память скоро вновь начнет восстанавливаться? Спросила Тари. Да, красавица. Когда я отдавал указания своим инженерам, несколько раз почувствовал какую-то непонятную слабость в теле. Мне пришлось приложить немало сил, чтобы никто ничего не заметил. Если тебе не трудно, ты могла бы мне помочь дойти до рабочего кабинета? Я всегда готова помочь тебе, странник. Держись за меня и пошли. Два отряда офицеров с восхищением наблюдали, как их командир, нежно обняв громадную черную кошку, шел в направлении своего корабля. Когда крышка моей медицинской капсулы плавно открылась, я, не открывая глаз, прислушался к своим внутренним ощущениям и отметил, что никаких неприятных проявлений, типа головной боли, у меня не наблюдается. Состояние было просто великолепное. Открыв глаза, я заметил, что в моем рабочем кабинете находятся все три корабельных медика. Эмилия, Лита и Мила стояли возле центрального медицинского пульта управления, сосредоточенно глядя на активный экран монитора, на котором выводились медданные со всех установленных у меня в помещении медкапсул. Девчата хоть и шепотом, но все-таки достаточно оживленно что-то обсуждали между собой, то и дело указывая друг другу на медицинские показания. Потихоньку покинув капсулу и облачившись в свой повседневный комбинезон, я посмотрел на своих медиков. Они так увлеклись своими медицинскими разговорами, что даже не заметили моего пробуждения. «Что обсуждаем, красавицы?» От неожиданности Лита и Эмилия вскрикнули и, повернувшись, удивленно посмотрели на меня. Лишь голограмма Милы продолжала все так же стоять и смотреть на экран монитора. Около минуты в моем рабочем кабинете стояла тишина. Первой пришла в себя Эмилия. «Как вы себя чувствуете, командир?» – прозвучала ее дежурная фраза. «У меня все прекрасно, Эмилия. Давно не ощущал такого великолепного состояния. А если ты мне сделаешь чашечку горячего чая, то все будет еще лучше». Эмилия тут же пошла заниматься приготовлением чая. «Командир, а когда вы покинули медкапсулу?» – спросила Лита. «Мы не слышали сигнала об ее открытии». «Медкапсулу я покинул несколько минут назад, а сигнала об открытии крышки вы не могли слышать, так как на всех капсулах, установленных в моем рабочем кабинете, он выключен». «Но зачем вы его отключили?» «Чтобы сигнал об открытии какой-либо медицинской капсулы не отвлекал меня от мысли, когда я работаю за своим пультом управления». «Теперь мне понятно, почему мы не слышали, как вы покинули медкапсулу. Лита, судя по тому, как вы там увлеченно шушукались, что-то обсуждая между собой, я не думаю, что вам было какое-то дело до открытия моей медкапсулы. Сама полюбуйся. Мила до сих пор что-то высматривает на экране медицинского монитора. Может быть, расскажете мне, что вы там такое интересное увидели и обсуждали? «Ваш любимый чай, командир», — сказала подошедшая Эмилия, протягивая мне средних размеров чашку с горячим ароматным напитком. «Благодарю, Эмилия». «Вы абсолютно правы, командир», — начала свой рассказ Лита. «Мы с девочками действительно увидели нечто интересное. Во-первых, нам никогда еще не приходилось видеть таких медицинских данных, хотя я до сих пор прекрасно помню все ваши характеристики, до блокировки вашей памяти в экспериментальной установке и после ее восстановления с накопителя. Во-вторых, у вас при восстановлении что-то пошло не так, как должно быть». «В каком смысле пошло не так, Лита?» «Сначала все шло как положено. Все области памяти восстановились и дали положительный отклик на датчики медицинской капсулы. А потом ваш мозг вообще перестал передавать какие-либо данные, словно он мертв, хотя информация, поступающая с вашего тела, показывала, что вы все еще живы. Из-за этого несоответствия в медицинских данных Мила и вызвала нас с Эмилией в ваш кабинет. Мы просмотрели все ваши показатели с момента вашего погружения в капсулу, но так и не нашли никакой причины, почему произошел сбой в восстановлении памяти, а также из-за чего отключился ваш мозг». «Я примерно догадываюсь, что произошло. Но для выяснения этого мне нужно несколько минут». «А нам вы расскажете о причине?» «Для начала, эту самую причину нужно найти, Лита. А потом уже о ней говорить». «Я поняла, командир. Мы будем ждать столько, сколько потребуется». Допив чай, я занял свое любимое кресло, закрыл глаза и мысленно вызвал Бруча. «Я слушаю тебя, вернувшийся». «Ты слышал мой разговор с Литой?» «Да. И мне полностью понятно недоумение разумных, увидевших полученные данные». «Значит, это твое вмешательство в процесс восстановления памяти вызвало такой сумбур в головах всех моих медиков?» «Не понимаю, чего они вообще переполошились. Ведь я всего лишь занялся сортировкой ставших вновь доступными знаний в твоей памяти». «А почему все данные с медицинской капсулы показали, что мой мозг мертв?» «Так постоянные запросы от датчиков медкапсулы мешали мне заниматься сортировкой восстановленных знаний. Вот я и накрыл твой мозг своим защитным полем». «Понятно. Скажи мне, Бруч, твое защитное поле и сейчас действует?» «Да. Если желаешь, то оно полностью исчезнет, когда я закончу работу с твоей памятью». «А тебе еще много осталось работы?» «Через час твоего внешнего времени я полностью закончу свою работу». «Бруч, скажи мне, а почему ты раньше не использовал свое защитное поле?» «Раньше было нельзя его использовать, вернувшись. Оно бы полностью отключило все действующие процессы восстановления твоих заблокированных участков памяти. А так как весь объем памяти у тебя уже полностью восстановился, то и появилась возможность задействовать мое защитное поле». «Скажи мне, а вот это защитное поле в будущем можно будет использовать для защиты от какого-либо внешнего пси-воздействия?» «Так оно для этого и предназначено, вернувшийся. Мы не могли его раньше использовать, так как твои участки памяти были заблокированы». «Вот теперь мне все стало понятно. Благодарю за разъяснение, Бруч». Когда я открыл глаза, то увидел, что все три корабельных медика стоят возле моего любимого кресла и внимательно смотрят на меня. «Командир, вы уже проснулись?» – спросила Лита. «Вообще-то я не спал, девчата, а проводил разбор полученной от вас информации. Мне надо было найти причину, которая так взволновала вас». «И как? У вас получилось найти причину?» – прозвучал вопрос от голограммы корабельного медика. «Получилось, Мила. Вся причина была в том, что после восстановления моей памяти мой мозг был закрыт защитным полем. Это поле в первую очередь закрывает мой разум от внешнего пси-воздействия». «Теперь мне стало понятно, почему датчики вашей медицинской капсулы показывали, что ваш мозг мертв. Их постоянные импульсы с запросами о состоянии организма просто не смогли проникнуть в воздействующее защитное поле», – сказала Эмилия. «Совершенно верно». «А как же мы теперь будем проводить вам диагностику?» – спросила Мила. «Все будет так же, как и раньше. Это защитное поле исчезнет примерно через час, как только окончательно закончится процесс восстановления моей памяти». «Значит, через час вы сможете нам рассказать, зачем вам потребовалось блокировать свою память?» – задала свой вопрос Лита. «В принципе, я мог бы и сейчас вам об этом поведать, но мой рассказ будет очень долгим. Поэтому побеседуем на эту тему в следующий раз. Сначала вы мне вот что скажите. Сколько времени я находился в медкапсуле?» «Вы были в медицинской капсуле больше 10 дней, командир», — ответила Мила. «Сколько?» «Если говорить точно, то 10 полных дней и 5 часов», — уточнила Эмилия. «Странно. Я думал, что это дело займет намного меньший период времени. Ладно. Раз столько часов понадобилось на восстановление, значит, так оно и должно быть. Все, девчата, я пошел заниматься своими делами. А насчет моей памяти мы потом поговорим». «Светлояр, давай докладывай обстановку по обоим участкам расчистки», — отдал я приказ капитану. Едва переступил порог входа в центральную рубку управления. «Докладываю, командир. Все работы по расчистке территории на обоих участках закончены 3 дня назад. Полностью восстановлено энергоснабжение, а также выполнен внутренний ремонт всех имеющихся зданий и сооружений на территории бывшего научного городка. Одним словом, его можно хоть сейчас заселять. На участке местного космопорта работы еще продолжаются. Иван решил немного усовершенствовать древнее оборудование, чтобы можно было обслуживать наши челноки и малые корабли. Обещал примерно через 2 часа закончить все работы». «Понятненько. У нашего Ивана Кулибина, как всегда, чешутся руки, когда он видит, что может внести какие-нибудь улучшения. Чем сейчас занимается отряд Дарела Личи?» «В данный момент часть офицеров его отряда занимается исследованием механизма управления портала древних, а остальная часть убыла на корабли». «Не понял. Вы в научном городке обнаружили еще один портал древних?» «Не в самом научном городке, командир, а в лесном массиве, на небольшом расстоянии от него. Полковник доложил мне, что согласно записи на найденных информационных кристаллах в далеком прошлом, население научного городка как раз и занималось исследованием этого портала древних». «Обрати внимание, Светлояр, какая у нас интересная картина получается. Выходит, что этот портал существовал еще до того, как его обнаружили леги». «Командир, скажите, а почему вы решили, что леги его всего лишь обнаружили, а не построили его самостоятельно в древние времена?» «Ответ, как всегда, прост и лежит на поверхности, капитан. Если жившие в научном городке леги пытались разобраться в этом портале древних и тщательно изучали механизм его запуска, значит, не они его создали». «Мне непонятна ваша мысль насчет легов, командир. Почему вы сказали, что именно они в прошлые времена жили в научном городке?» «Так рядом с расчищенным отрядом Даррелла городком находится подземный секретный объект, который мы обнаружили недавно. Вот его управляющий Олег мне и поведал о том, что где-то недалеко находился научный городок и площадка для космических челноков. Олег говорил только на языке легов, и никакого другого языка он раньше не знал. Сам подумай, кто кроме истинных легов может говорить на их языке?» «Вы тоже говорите на этом языке, командир?» – улыбнувшись, сказал Светлояр. «Да, похоже, я неудачный пример привел». «Неважно, командир, я прекрасно понял ваши доводы. Что вы планируете делать дальше?» «В моих планах сейчас одно желание. Сходите хорошенько подкрепиться. Как раз время обеда подошло. Составишь мне компанию?» «С удовольствием, командир». Прибыв со Светлояром в кают-компанию, мы застали там обедавших Эмилию, Литу, Тану, а также красавицу Тари, которая довольно урчала, поглощая гору мясных деликатесов за своим персональным низким столиком. Похоже, девчата сегодня решили побаловать свою четвероногую подругу. Пожелав всем приятного аппетита, мы, не сговариваясь, выбрали в пищевом синтезаторе обед из одинаковых земных блюд и, заняв свободный столик, приступили к нашей совместной трапезе. Едва я закончил с великолепным 2-м блюдом, как в кают-компанию вошла Яна. «Командир, вас срочно вызывает на связь военный совет Звездной Федерации». «Ну вот, даже пообедать спокойно не дают. Яна, выясни, пожалуйста, что там за срочность? Они смогут подождать 5 минут, пока я закончу обедать? Не война же у них началась». «Я частично выяснила причину срочности удары. Крейсера, охраняющие границы Звездной Федерации, зафиксировали выход из аномалии большого военного корабля». «Не понял. А у нас разве кто-то отменял приказ уничтожать любые корабли, пересекающие нашу границу, несущие на своем борту оружие?» «Нет, этот приказ никто не отменял». «Так в чем же кроется причина бездействия наших пограничных крейсеров?» «Все дело в том, что большой военный корабль никогда не пересекал границ Звездной Федерации. Он неожиданно появился на нашей территории, выйдя из пространственно-временной аномалии, и сразу же стал вызывать вас на наших каналах связи». «Меня?» «Именно так. Поэтому военный совет Звездной Федерации вас срочно вызывает на связь». «Понятно. Делать нечего, пойдем в рубку, Яна. Пообщаемся с военным советом.